«Будущие города зависят от вашего выбора», — сказал он. «Сила может либо спасти его, либо уничтожить». «Какой выбор?» — спросил я. «Тот, который придется сделать скоро», — ответил он. «Время на принятие решения истекает». «Что ты знаешь?» — спросил Дмитрий. «Достаточно», — сказал он, его голос стал холоднее. В этот момент он исчез, оставив после себя символ на земле. «Что это?» — спросил Бор. «Знак», — ответила Мария. «Куда он ведет?» — спросил я. «Нам нужно проверить», — сказала она. «Символ, оставленный пророком, светился на земле, словно призывая нас подойти ближе. Мы стояли на рынке, где толпа людей продолжала обсуждать свои видения, но теперь их голоса казались далекими, словно происходящее вокруг насело в другой реальности. Пророк стоял перед нами, его глаза были полны странного спокойствия, а слова, которые он произносил, заставляли сердце биться чаще. Рынок наполнен людьми, но их внимание сосредоточено на своих видениях. Свет солнца едва пробивается сквозь тучи, создавая полумрак. В центре внимания – пророк, чья фигура выделяется среди остальных. «Будущие города зависят от вас», – повторил пророк. Его голос был твердым, но в нем чувствовалась тревога. «Какой выбор?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Выбор между светом и тьмой», – ответил он. «Сила может либо спасти город, либо уничтожить его». «Что это значит?» – спросил Дмитрий, его голос был напряженным. «Это значит, что вы должны решить, как использовать ее», – сказал пророк. «Но помните, если вы ошибетесь, последствия будут катастрофическими». «И почему ты рассказываешь нам это?» – спросил Бор. Его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Потому что вы выбраны», – ответил он. «Сила связана с вами, особенно с тобой», – он указал на меня. «Я замер, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. Что ты знаешь обо мне?» – спросил я. «Достаточно», – ответил он, его голос стал холоднее. «Ты знаешь больше, чем говоришь», – сказал я. «Возможно», – ответил он, его губы слегка изогнулись в улыбке. «Тогда скажи нам», – потребовала Мария, ее металлический глаз мигнул. «Время на принятие решения истекает», – сказал пророк, игнорируя ее вопрос. «Вы должны действовать быстро. Куда мы должны идти?» – спросил я. Пророк не ответил. Вместо этого он медленно начал растворяться в воздухе, оставляя после себя светящийся символ на земле. «Что это?» – спросил Дмитрий. «Знак», – ответила Мария. «Куда он ведет?» – спросил я. «Нам нужно проверить», – сказала она. «Светящийся символ, оставленный пророком, привел нас на окраины города. Здесь воздух был наполнен странным гулом, а земля под ногами казалась нестабильной, словно реальность начала разрушаться. Перед нами простиралось поле, испещренное трещинами, которые светились мягким синим светом. Эти трещины были похожи на порталы, через которые просачивалась энергия силы. Мы остановились, чувствуя, как напряжение в воздухе нарастает. «Что это?» – спросил Дмитрий, его голос был напряженным. «Трещины реальности», – ответила Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя происходящее. «Они соединяют наш мир с другим измерением», – добавила она. «Каким измерением?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Не знаю», – ответила Мария. «Но если они расширятся, город будет поглощен. Что мы можем сделать?» – спросил Бор. Его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Нужно понять их природу», – сказала Мария. Я подошел ближе к одной из трещин, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. «Она пытается связаться со мной», – прошептал я. «Кто?» – спросил Дмитрий. «Сила», – ответил я. «Будь осторожен», – предупредила Мария. Я протянул руку к трещине, и в этот момент поток энергии вырвался наружу, окружая меня светом. «Что происходит?» – спросил Дмитрий. «Она наблюдает за нами», – сказал я, чувствуя, как голоса в моей голове становятся громче. «Это опасно», – сказала Мария. «Но это необходимо», – ответил я. В этот момент из одной из трещин вырвался еще более мощный поток энергии, указывая направление. «Куда он ведет?» – спросил Бор. «Нам нужно проверить», – сказала Мария. Мы двинулись вперед, следуя за светящимся потоком. Поток энергии привел нас обратно к вершине дворца, где мы наблюдали закат. Город перед нами был окутан туманом, словно ожидал нашего решения. «Что теперь?» – спросил Дмитрий. «Теперь мы должны решить, как сохранить равновесие», – сказала Мария. «Полное уничтожение силы невозможно», – добавила она, – «но ее можно контролировать». «И что это значит?» – спросил я. «Это значит, что выбор за тобой», – сказала Мария. ты теперь связан с силой. Я должен найти способ удержать баланс», — сказал я. «Даже если это опасно?» — спросил Дмитрий. «Да», — ответил я. В этот момент на горизонте появился светящийся портал, указывая на новое место действий. «Что это?» — спросил Бор. «Новое испытание», — ответила Мария. «Светящийся портал на горизонте привел нас обратно к вершине дворца. Закат окрасил небо в огненные тона, словно предупреждая о том, что время решения истекает. Мы стояли на самой высокой точке города, наблюдая за тем, как свет и тьма борются в небе. Воздух был наполнен напряжением, а голоса в моей голове становились все громче, словно сила пыталась убедить меня сделать выбор. Мы собрались вместе, чтобы обсудить, как сохранить равновесие между силой и городом. Город перед нами был окутан туманом, а на горизонте светился портал, испускающий мягкий синий свет. Ветер трепал одежду, создавая атмосферу неизбежности. Тусклый свет заката освещал пространство, подчеркивая тревожное спокойствие. «Что теперь?» – спросил Дмитрий, его голос был напряженным. «Теперь мы должны решить, как сохранить равновесие», – сказала Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя происходящее. «Но как?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Полное уничтожение силы невозможно», – ответила она. «Она часть этого мира, но ее можно контролировать. И кто это сделает?» – спросил Бор, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. «Выбор за Алексеем», — сказала Мария, ее взгляд был направлен на меня. «За мной?» — переспросил я. «Да», — ответила она, — «ты теперь связан с силой. Она выбрала тебя». Я замер, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. «Это опасно», — сказал Дмитрий. «Да», — согласился я, — «но это необходимо». «Ты уверен?» — спросила Мария. «У нас нет другого выбора», — ответил я. «Если я не возьму на себя ответственность, город будет поглощен. Ты знаешь, что это значит?» – спросил Бор. «Да», – ответил я. «Я должен найти способ удержать баланс, несмотря на риски». «И как ты это сделаешь?» – спросил Дмитрий. «Я еще не знаю», – признался я. «Но я найду способ». «Тогда нам нужно подготовиться», – сказала Мария. «К чему?» – спросил я. «К новому испытанию», – ответила она, указывая на горизонт. На горизонте светящийся портал начал менять форму, словно призывая нас следовать за ним. «Что это?» – спросил Дмитрий. «Знак», – ответила Мария. «Куда он ведет?» – спросил я. Мы двинулись вперед, следуя за светом портала. Он привел нас к месту, где энергия силы была особенно сильной. «Что это место?» – спросил Бор. «Центр источника», – ответила Мария. «И что теперь?» – спросил я. «Теперь ты должен принять решение», – сказала она. Глава 11. Трещины в доверии. Светящийся портал на горизонте медленно угас, оставляя после себя лишь тусклое сияние. Мы стояли на вершине дворца, наблюдая, как последние лучи заката окрашивают небо в глубокие оттенки красного и фиолетового. Воздух был наполнен напряжением, а тишина нарушалась лишь шумом ветра. Мы только что обсудили, как можно контролировать силу, но что-то в этой беседе вызвало у Дмитрия недовольство. Его взгляд был направлен на меня, и я чувствовал, что он готов высказать все, что думает. Город перед нами был окутан туманом, а на горизонте еще виднелся слабый отблеск портала. Ветер трепал одежду, создавая атмосферу неизбежности. Тусклый свет заката освещал пространство, подчеркивая тревожное спокойствие. «Я не уверен, что мы можем доверять тебе», – произнес Дмитрий, его голос был холодным и решительным. «Что ты имеешь в виду?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Ты знаешь больше, чем говоришь», — ответил он, — «о своей связи с силой. Почему она выбрала именно тебя? Что ты скрываешь?» «Я ничего не скрываю», — возразил я. «Я просто пытаюсь понять ее. Но ты единственный, кто может ее чувствовать», — продолжил Дмитрий. «И это вызывает вопросы». «Дмитрий, хватит», — вмешалась Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя ситуацию. «Нет, Мария», — сказал он, его голос стал громче. «Если мы собираемся доверить ему судьбу города, мы должны знать правду». «Я уже сказал все, что знаю», — ответил я, чувствуя, как напряжение нарастает. «А если ты используешь ее в своих интересах?» — спросил Дмитрий, его слова были как удар. «Я бы никогда этого не сделал», — возразил я, мой голос дрожал от эмоций. «Тогда почему ты не рассказываешь нам все?» — спросил он. «Потому что сам не знаю всего», — ответил я. «Это не ответ», — сказал Дмитрий. «Хватит», — повторила Мария, ее голос стал тверже. «Мы должны работать вместе, а не ссориться. Но как мы можем работать вместе, если он скрывает правду? Спросил Дмитрий. Я не скрываю ничего, сказал я, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. Тогда докажи это, сказал Дмитрий. Как? Спросил я. Расскажи все, что знаешь, ответил он. Я уже рассказал, сказал я. В этот момент Бор поднял руку, привлекая внимание. Он указал на вход во дворец, словно предлагая продолжить разговор там. «Давайте поговорим внутри», — сказала Мария. «Да», — добавил Дмитрий, и на этот раз без уклонений. Мы двинулись вперед, чувствуя, что напряжение между нами только усиливается. Когда мы вошли в зал ритуалов, Дмитрий сразу же повернулся ко мне. «Теперь рассказывай», — сказал он. «Что именно?» — спросил я. «Как ты чувствуешь силу?» — ответил он. «И почему она выбрала именно тебя?» «Я не знаю», — сказал я. «Тогда попробуй объяснить», — сказал Дмитрий. Мы вошли в зал ритуалов, где свет от кристаллов на алтаре создавал приглушенное сияние. Воздух был наполнен тишиной, лишь эхо наших шагов нарушало спокойствие. Дмитрий сразу же повернулся ко мне, его глаза сверкали от напряжения. Он явно не собирался отступать, пока не получит ответы. Я чувствовал, как тепло внутри меня нарастает, словно сила наблюдала за каждым моим движением. Свет кристаллов мягко освещает пространство, создавая атмосферу полумрака. Символы на стенах едва заметно пульсируют, словно реагируя на нашу энергию. «Начинай», — сказал Дмитрий, его голос был холодным и требовательным. «Что ты хочешь знать?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Как именно ты чувствуешь силу?» — спросил он. «И почему она выбрала тебя?» «Я не могу объяснить это точно», — ответил я. «Это чувство, тепло внутри, голоса в голове». «Голоса?» — переспросил Дмитрий, его брови нахмурились. «Да», — сказал я, — «они говорят со мной, иногда предупреждают». «И что они говорят?» — спросил он. «Разные», — ответил я, — «о будущем, о решениях». «Звучит удобно», — произнес Дмитрий, его голос стал еще холоднее. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «То, что ты можешь использовать это в своих интересах», — сказал он. «Я бы никогда этого не сделал», — возразил я, чувствуя, как эмоции нарастают. «Откуда мне знать?» — спросил Дмитрий. «Потому что я делаю все ради города», — ответил я. «А если ты ошибаешься?» — спросил он. «Я не ошибаюсь», — сказал я. «Тогда почему ты не рассказываешь нам все?» — спросил Дмитрий. «Потому что сам не знаю всего», — ответил я. «Это не ответ», — сказал Дмитрий. «А что тогда ответ?» — спросил я. «Правда», — сказал Дмитрий. «Я говорю правду», — ответил я. «Тогда почему я тебе не верю?» — спросил Дмитрий. «Не знаю», — сказал я. В этот момент свет кристаллов стал ярче, словно подтверждая напряжение между нами. «Хватит», — сказал Дмитрий. «Если мы собираемся работать вместе, ты должен быть честным». «Я честен», — сказал я. «Тогда докажи это», — сказал Дмитрий. «Как?» — спросил я. «Найди способ контролировать силу», — ответил он. «Я работаю над этим», — сказал я. «Тогда работай быстрее», — сказал Дмитрий. Когда мы покинули зал ритуалов, Мария предложила отправиться в подземелье, чтобы изучить древние записи хранителей. «Может быть, там есть ответы», — сказала она. «Какие ответы?» — спросил я. «О силе», — ответила она. Мы двинулись вперед, чувствуя, что каждый шаг приближает нас к чему-то большему. Когда мы спустились в подземелье, воздух стал тяжелее, словно пропитанным вековой пылью. Свет наших ламп выхватывал из темноты древние механизмы и покрытые пылью стеллажи с записями хранителей. Мы искали способ контролировать силу, но каждый шаг здесь напоминал о том, что прошлые города скрывают множество тайн. Мария шла впереди, ее металлический глаз мигал, анализируя символы на стенах. Бор замыкал нашу группу, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Пространство наполнено древними артефактами, покрытыми пылью и ржавчиной. Свет дизельных ламп освещает полумрак, создавая атмосферу таинственности. Воздух наполнен запахом сырости и металла. «Здесь должно быть что-то важное», — сказала Мария, ее голос был напряженным. «Что именно?» — спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Записи о силе», — ответила она, — «о том, как ее контролировать». Мы начали исследовать стеллажи, перебирая старые свитки и книги. «Это», — сказала Мария, доставая один из свитков. «Что там?» — спросил я. «Информация о предыдущих хранителях», — ответила она. «И что это значит?» — спросил я. «Это значит, что они тоже пытались контролировать силу», — сказала она. «И что случилось с ними?» — спросил я. Мария замолчала, ее металлический глаз мигнул. «Они потерпели неудачу», — сказала она. «Почему?» — спросил я. «Потому что один из них предал остальных», — ответила она. «Кто?» — спросил я. Мария опустила голову. «Я», — прошептала она. «Что?» — спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Я была хранительницей», — сказала она. «Но однажды я предала свой долг». «Как?» — спросил я. «Я позволила боярам использовать древние знания», — ответила она. «Думала, что это поможет нам выжить. Вместо этого я разрушила все». «Почему ты не рассказала об этом раньше?» — спросил я. «Я боялась», — ответила она. «Чего?» — спросил я. «Того, что вы перестанете мне доверять», — сказала она. «Теперь я понимаю», — сказал я. В этот момент Бор поднял руку, указывая на символы на стене. Они светились мягким синим светом, словно реагируя на наши эмоции. «Что это?» — спросил я. «Знак», — ответила Мария. «Куда он ведет?» — спросил я. «Нам нужно проверить», — сказала она. «Когда мы покинули подземелье, Бор предложил встретиться в своей мастерской. О чем он хочет поговорить?» — спросил я. «Не знаю», — ответила Мария. «Светящиеся символы на стенах подземелья остались позади, а мы с Бором направились в его техническую мастерскую. Это место всегда выглядело как лаборатория будущего. Повсюду были разбросаны механизмы, чертежи и инструменты. Воздух здесь был пропитан запахом масла и металла, а тусклый свет ламп создавал полумрак. Бор жестом пригласил меня войти, указывая на старый металлический стол, заваленный чертежами. Он молча достал планшет с записями и начал показывать мне схемы, словно хотел что-то объяснить. Пространство наполнено механизмами, чертежами и инструментами. На стене висит доска с формулами, а в углу стоит старый дизельный генератор, создающий тихий гул. Воздух наполнен запахом машинного масла. Бор повернулся ко мне, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Он указал на одну из схем, где был изображен символ силы, окруженный стрелками, направленными внутрь и наружу. «Что это значит?» – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Бор сделал паузу, затем достал другой лист бумаги, на котором было написано несколько ключевых слов. «Напряжение, доверие, катастрофа». «Ты думаешь, что напряжение в группе может привести к катастрофе?» – спросил я, начиная понимать его мысли. Он кивнул, его взгляд стал тверже. «И что ты предлагаешь?» – спросил я. Бор указал на слово «открытости», затем нарисовал стрелку к слову «доверие». «Ты хочешь, чтобы я был более открытым с остальными?» – спросил я. Он снова кивнул. «Я пытаюсь», – сказал я. «Но Дмитрий не верит мне». Бор достал еще один лист, на котором было написано «правда». «Да», — сказал я, «но правда иногда сложна». Он указал на слово «риск». «Я знаю», — сказал я, «но если я скажу все, что знаю, это может только усугубить ситуацию». Бор покачал головой, затем написал «риск, шанс». «Ты прав», — сказал я, «шанс восстановить доверие». Он кивнул, его механические глаза сверкнули, словно выражая одобрение. «Я попробую», — сказал я. В этот момент в мастерской раздался звук шагов. Мария вошла внутрь, ее металлический глаз мигнул, анализируя происходящее. «Что вы обсуждаете?» — спросила она. «Бор считает, что мне нужно быть более открытым», — ответил я. «Он прав», — сказала она. «Я знаю», — сказал я. «Тогда действуй», — сказала она. Когда мы покинули мастерскую, Мария предложила встретиться на центральной площади, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Что там будет?» – спросил я. «Дмитрий хочет поговорить», – ответила она. «О чем?» – спросил я. «О тебе», – сказала она. Мы приблизились к центральной площади города, где толпа людей собиралась вокруг светящихся механизмов. С каждым шагом воздух становился все более напряженным, словно сама атмосфера знала, что вот-вот разразится буря. Дмитрий уже ждал нас там, его фигура выделялась на фоне мерцающих огней и фонарей. Его лицо было мрачным, а в глазах читалась решимость. Мария шла рядом со мной, ее металлический глаз мигал, как будто анализируя предстоящую ситуацию. Я чувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила наблюдала за происходящим. Площадь была заполнена механизмами и людьми, которые обсуждали свои видения. Фонари мерцали, создавая полумрак, а тусклый свет заката окрашивал все в зловещие оттенки. Воздух был пропитан напряжением, нарушаемым лишь шепотом толпы. Дмитрий стоял посреди площади, его поза выражала уверенность и гнев. Он не стал дожидаться, пока мы подойдем ближе, и начал говорить, обращаясь ко всем, кто находился поблизости. Его голос был громким и резким, он эхом разносился по площади. «Алексей скрывает правду», — произнес он, указывая на меня. «Он использует силу для своих целей, не думая о нас». Толпа замерла, все взгляды обратились на меня. Я почувствовал, как холодок пробегает по спине, а тепло внутри усилилось. Люди начали перешептываться, их лица выражали недоверие. «Это неправда», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. «Тогда почему ты не рассказываешь нам все?» — спросил Дмитрий, делая шаг вперед. Я замер, чувствуя, как слова застревают в горле. «Потому что сам не знаю всего», — ответил я. «Звучит как отговорка», — произнес Дмитрий. «Хватит», — вмешалась Мария, ее голос был твердым. «Нет», — возразил Дмитрий. «Если мы собираемся доверить ему судьбу города, мы должны знать правду». «Я уже рассказал все, что знаю», — сказал я. «Тогда почему я тебе не верю?» — спросил Дмитрий. «Потому что ты не хочешь верить», — ответил я. Дмитрий сделал еще один шаг вперед, его лицо было напряженным. «Ты ставишь свои интересы выше наших», — сказал он. «Нет», — возразил я. «Тогда докажи это», — сказал Дмитрий. Мария попыталась вмешаться, но Дмитрий продолжал давить. «Ты должен быть честным», — сказал он. «Я честен», — ответил я. «Тогда почему твои действия говорят иначе?» — спросил Дмитрий. В этот момент толпа начала расходиться, люди отступали, словно чувствуя, что конфликт достиг своего пика. «Хватит», — повторила Мария, ее металлический глаз мигнул. «Нет», — сказал Дмитрий. «Тогда что?» — спросил я. «Правда», — ответил он. «Я говорю правду», — сказал я. «Тогда почему я тебе не верю?» — спросил Дмитрий. «Не знаю», — ответил я. Когда толпа полностью рассеялась, Мария предложила встретиться на рынке, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Что теперь?» – спросил я. «Нам нужно найти способ работать вместе», – сказала она. «Как?» – спросил я. «Будь откровенным», – сказала она. «Когда мы покинули центральную площадь, воздух казался тяжелым, словно сам город ждал, чем закончится наш конфликт. Мы направились на рынок, где люди все еще обсуждали свои видения и тревоги. Рынок был наполнен звуками шагов, шепота и мерцания света от фонарей. Мария шла впереди, ее металлический глаз мигал, анализируя происходящее вокруг. Бор замыкал группу, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Дмитрий держался чуть поодаль, его лицо было напряженным, а руки сжаты в кулаки. Я чувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила наблюдала за каждым моим движением. Рынок был заполнен людьми, которые обсуждали свои страхи и надежды. Фонари мерцали, создавая полумрак, а тусклый свет заката окрашивал все в мягкие оттенки. Воздух был пропитан напряжением, нарушаемым лишь шепотом толпы. Мы остановились в углу рынка, где толпа была реже. Мария повернулась к нам, ее металлический глаз мигнул, словно она искала правильные слова. Она сделала паузу, затем указала на нас всех, словно подчеркивая важность момента. «Нам нужно найти способ работать вместе», — произнесла она, ее голос был твердым, но в нем чувствовалась тревога. Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Как?» — спросил я. «Несмотря на разногласия», — ответила она. Дмитрий сделал шаг вперед, его лицо выражало недовольство. «Это невозможно», — сказал он. «Нет», — возразила Мария. «Если мы не научимся доверять друг другу, город будет уничтожен». «Тогда что делать?» – спросил я. «Будь откровенным», – сказала она, глядя на меня. Я сделал глубокий вдох, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. «Я ничего не скрываю», – сказал я. «Тогда расскажи все», – сказала Мария. Я замолчал, собираясь с мыслями. Затем начал говорить, стараясь быть максимально честным. «Я чувствую силу», – сказал я. «Она говорит со мной, иногда предупреждает». «И что она говорит?» – спросил Дмитрий. «Разное», – ответил я, – «о будущем, о решениях». «Звучит удобно», – произнес Дмитрий. «Это не так», – сказал я. «Тогда почему ты не рассказываешь нам все?» – спросил Дмитрий. «Потому что сам не знаю всего», – ответил я. В этот момент Бор поднял руку, указывая на символы на стене. Они светились мягким синим светом, словно реагируя на наши эмоции. «Что это?» – спросил я. «Знак», – ответила Мария. «Куда он ведет?» – спросил я. «Нам нужно проверить», – сказала она. Когда мы покинули рынок, направляясь к вершине дворца, воздух стал чище, словно город ожидал нашего решения. На горизонте появился новый знак, светящийся портал, указывающий на следующее испытание. «Что это?» – спросил Дмитрий. «Новый этап», — ответила Мария. «И что теперь?» — спросил я. «Сосредоточьтесь на общей цели», — сказала она. «Светящийся портал на горизонте привел нас обратно к вершине дворца. Рассвет окрасил небо в мягкие оттенки золота и розового, словно город готовился встретить новый день. Мы поднялись на самую высокую точку, где ветер трепал одежду, а тишина нарушалась лишь шумом механизмов вдалеке. Воздух был наполнен ощущением неизбежности, словно само пространство ожидало нашего решения. Мы стояли рядом, чувствуя, как наши разногласия постепенно уступают место общей цели. Город перед нами был окутан туманом, а на горизонте светился портал, испускающий мягкий синий свет. Ветер трепал одежду, создавая атмосферу неизбежности. Тусклый свет заката освещал пространство, подчеркивая тревожное спокойствие. Мы молча наблюдали за тем, как первые лучи солнца освещали город. Каждый из нас был погружен в свои мысли, но я чувствовал, что напряжение между нами начинает ослабевать. Мария стояла чуть впереди, ее металлический глаз мигал, анализируя происходящее. Дмитрий держался чуть поодаль, его лицо выражало внутреннюю борьбу. Бор замыкал группу, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Я чувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила наблюдала за каждым моим движением. Мария повернулась к нам, ее взгляд был твердым, но в нем читалась надежда. Она сделала паузу, затем указала на город перед нами, словно подчеркивая важность момента. «Нам нужно сосредоточиться на общей цели», — произнесла она, ее голос был твердым, но в нем чувствовалась тревога. Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Какой цели?» — спросил я. «Спасение города», — ответила она. Дмитрий сделал шаг вперед, его лицо выражало недовольство. «Это невозможно», — сказал он. «Нет», — возразила Мария. «Если мы не научимся доверять друг другу, город будет уничтожен». «Тогда что делать?» — спросил я. «Работать вместе», — сказала она. Я замолчал, собираясь с мыслями. Затем начал говорить, стараясь быть максимально честным. «Я ничего не скрываю», — сказал я. «Тогда расскажи все», — сказала Мария. Я сделал глубокий вдох, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. «Я чувствую силу», — сказал я. «Она говорит со мной, иногда предупреждает». «И что она говорит?» — спросил Дмитрий. «Разное», — ответил я. «О будущем, о решениях». «Звучит удобно», — произнес Дмитрий. «Это не так», — сказал я. «Тогда почему ты не рассказываешь нам все?» — спросил Дмитрий. «Потому что сам не знаю всего», — ответил я. В этот момент Бор поднял руку, указывая на символы на стене. Они светились мягким синим светом, словно реагируя на наши эмоции. «Что это?» — спросил я. «Знак», — ответила Мария. «Куда он ведет?» — спросил я. «Нам нужно проверить», — сказала она. «Когда мы покинули вершину дворца, направляясь к светящемуся порталу, воздух стал чище, словно город ожидал нашего решения. На горизонте появился новый знак, светящийся портал, указывающий на следующее испытание». Глава 12. Новый рассвет. Рассвет окрасил небо в мягкие оттенки золота и розового, словно город готовился встретить новый день. Мы стояли на вершине дворца, где ветер трепал одежду, а тишина нарушалась лишь шумом механизмов вдалеке. Воздух был наполнен ощущением неизбежности, словно само пространство ожидало нашего решения. Мы молча наблюдали за тем, как первые лучи солнца освещали город. Каждый из нас был погружен в свои мысли, но я чувствовал, как наши разногласия постепенно уступают место общей цели. Город перед нами был окутан туманом, а на горизонте светился портал, испускающий мягкий синий свет. Ветер трепал одежду, создавая атмосферу неизбежности. Тусклый свет заката освещал пространство, подчеркивая тревожное спокойствие. Мария стояла чуть впереди, ее металлический глаз мигал, анализируя происходящее вокруг. Она сделала паузу, затем указала на город перед нами, словно подчеркивая важность момента. Ее лицо выражало решимость, но в ее взгляде читалась тревога. Дмитрий держался чуть поодаль, его лицо было напряженным, а руки сжаты в кулаки. Бор замыкал группу, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Я чувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила наблюдала за каждым моим движением. Мария повернулась к нам, ее взгляд был твердым, но в нем читалась надежда. Она сделала паузу, затем указала на город перед нами, словно подчеркивая важность момента. «Нам нужно сосредоточиться на общей цели», — произнесла она, ее голос был твердым,

светящийся портал, указывающий на следующее испытание. «Что это?» – спросил Дмитрий. «Новый этап», – ответила Мария. «И что теперь?» – спросил я. «Сосредоточьтесь на общей цели», – сказала она. «Мы шли через окрестности города, где воздух был наполнен тяжелым напряжением. С каждым шагом светящийся портал становился все ярче, словно призывая нас к себе. Его сияние пронизывало полумрак, создавая вокруг почти священную атмосферу. Мы остановились в нескольких метрах от него, чувствуя, как энергия, исходящая от портала, пульсирует в такт нашим сердцам. Ветер здесь был сильнее, он трепал одежду и нес с собой странный металлический запах, смешанный с чем-то древним и незнакомым. Каждый из нас замер на месте, погруженный в свои мысли, но объединенный общим предчувствием. За этим порталом скрывается нечто большее, чем просто новое испытание. Портал возвышался над землей, его поверхность переливалась мягкими волнами синего и фиолетового света. Вокруг него воздух казался искаженным, словно пространство само по себе разрывалось под давлением силы. На земле виднелись следы энергии, слабые трещины, которые светились тусклым светом, напоминая о том, что реальность здесь на грани. Звуки города остались далеко позади, и теперь нас окружала лишь тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как тепло внутри меня становится сильнее. Портал словно отзывался на мое присутствие, его свет начал мерцать быстрее, словно живой организм. Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Мария стояла рядом, ее металлический глаз мигал чаще обычного, анализируя происходящее. Ее лицо выражало сосредоточенность, но в ее взгляде читалась тревога. Дмитрий держался чуть поодаль, его лицо было напряженным, а руки сжаты в кулаки. Бор замыкал группу, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Мария сделала шаг вперед, ее взгляд был направлен на портал. Она протянула руку, словно хотела коснуться его, но остановилась, чувствуя, как энергия, исходящая от портала, отталкивает ее. «Это не просто портал», — произнесла она, ее голос был тихим, но в нем чувствовалась уверенность. Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Что это?» – спросил Дмитрий. Мария не ответила. Вместо этого она указала на символы, которые начали появляться вокруг портала. Они светились мягким синим светом, словно реагируя на наши эмоции. «Знаки», – сказала она. Бор поднял руку, указывая на один из символов. Он светился ярче остальных, словно выделяясь среди других. «Что они значат?» – спросил я. «Не знаю», – ответила Мария. Дмитрий сделал шаг вперед. Его лицо выражало внутреннюю борьбу. «Это ловушка», — сказал он. «Нет», — возразила Мария. «Это выбор». «Какой выбор?» — спросил я. «Выбор между светом и тьмой», — ответила она. В этот момент портал начал менять форму, его свет стал еще ярче. «Что теперь?» — спросил Дмитрий. «Теперь мы идем вперед», — ответила Мария. Когда мы приблизились к порталу, воздух стал еще плотнее, словно сама реальность сопротивлялась нашему присутствию. Мы чувствовали, что за этим порталом скрывается нечто большее, чем просто новое испытание. Мы спустились к подножию холма, где портал возвышался над землей, словно древний монумент. Воздух здесь был наполнен странной тяжестью, как будто само пространство ожидало нашего решения. Дмитрий отошел чуть в сторону, его лицо было напряженным, а движения резкими. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня с нескрываемым недоверием. Я чувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила наблюдала за каждым моим шагом. Мы остались вдвоем, я и Дмитрий, пока Мария и Бор находились чуть дальше, давая нам возможность поговорить. Портал светился мягким синим светом, освещая окружающее пространство. Трава под ногами была присыпана пылью и мелкими камнями, а воздух казался тяжелым, словно пропитанным электрическим напряжением. Вдалеке слышался шепот ветра, который то усиливался, то затихал, создавая тревожную атмосферу. Дмитрий сделал несколько шагов вперед, его ботинки скрипели по земле. Он остановился, не глядя на меня, но я чувствовал, что его мысли были направлены именно на меня. Его лицо выражало внутреннюю борьбу, а глаза сверкали холодным светом. «Ты уверен, что можешь доверять себе?» – произнес он, его голос был твердым, но в нем чувствовалась тревога. Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Я делаю все ради города», — ответил я. «Но как мы можем быть уверены?» — спросил он, поворачиваясь ко мне. «У нас нет другого выбора», — сказал я. Дмитрий сделал шаг вперед, Его лицо выражало сомнение. «Ты сам говорил, что не знаешь всего», — сказал он. «Да», — ответил я. «Тогда почему мы должны следовать за тобой?» — спросил он. «Потому что наша общая цель важнее прошлых разногласий», — сказал я. Дмитрий замолчал, его взгляд был направлен на портал. «Это слишком большой риск», — сказал он. «Я знаю», — ответил я. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Довериться друг другу», — сказал я. Дмитрий сделал паузу, затем указал на портал. «Если это ловушка», — начал он, — «тогда мы встретим ее вместе», — ответил я. В этот момент ветер усилился, словно подчеркивая важность момента. «Что теперь?» — спросил Дмитрий. «Теперь мы идем вперед», — ответил я. Мы двинулись вперед, чувствуя, что каждый шаг приближает нас к чему-то большему. Мы стояли у входа в портал, его свет озарял наши лица, словно приглашая сделать шаг в неизвестность. Ветер трепал одежду, а тишина вокруг была нарушена лишь нашими дыханиями. Я чувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила наблюдала за каждым моим движением. Бор стоял рядом со мной, его механические глаза сверкали, фиксируя каждую деталь. Он всегда был тем, кто предпочитал действия словам, и сейчас он решил выразить свою поддержку именно так, через символы, которые говорили больше, чем любые слова. Портал светился мягким синим светом, освещая окружающее пространство. Трава под ногами была присыпана пылью и мелкими камнями, а воздух казался тяжелым, словно пропитанным электрическим напряжением. Вдалеке слышался шепот ветра, который то усиливался, то затихал, создавая тревожную атмосферу. Бор достал из своего кармана старый, потрепанный чертеж. Его руки двигались аккуратно, словно он держал что-то хрупкое и важное. Он развернул чертеж и показал его мне. На бумаге был изображен символ силы, окруженный стрелками, направленными внутрь и наружу. Символ был выполнен четкими линиями, а стрелки пересекались в центре, создавая сложный узор. Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Что это?» — спросил я, хотя знал, что Бор не сможет ответить словами. Он указал на символ, затем провел пальцем по стрелкам, словно подчеркивая их направление. «Это баланс?» — спросил я. Бор кивнул. Его механические глаза сверкнули, выражая одобрение. Я посмотрел на чертеж внимательнее. Стрелки, направленные внутрь, символизировали поглощение силы, а те, что были направлены наружу, ее высвобождение. Это был символ равновесия, идеально отражающий нашу задачу. Найти баланс между светом и тьмой, между городом и силой, между доверием и страхом. Бор снова указал на чертеж, затем положил его мне в руки. Это был его способ сказать, что он верит в меня, что он поддерживает меня, даже если не может произнести ни слова. Я почувствовал, как тепло внутри меня становится сильнее, словно сила отзывалась на этот момент. «Спасибо», — прошептал я, глядя на Бора. Он кивнул еще раз, его взгляд был твердым, но в нем читалась надежда. В этот момент ветер усилился, словно подчеркивая важность момента. Мы подошли ближе к порталу, и его сияние стало ослепляющим. Свет исходил не только изнутри, но как будто вокруг него, воздух дрожал, колебался, словно реальность растекалась по краям, расплываясь в неясные очертания. Ветер утих, сменившись густой тишиной, которая давила на уши. Никто не говорил, не было необходимости. Мы знали, что за этим портальным шагом скрывается не просто новое испытание. Это был рубеж между прошлым, которое мы понимали, и будущим, которое оставалось вне пределов нашего восприятия. Портал представляет собой не столько физическое место, сколько состояние перехода. Пространство вокруг теряет четкие формы. Нет земли, неба или стен, лишь мягкий, но мощный поток света, который наполняет все собой. Он переливается оттенками синего, белого и глубокого фиолетового. Каждый шаг кажется одновременно легким и чрезвычайно тяжелым. Тело движется, но разум задерживается, будто пытается удержаться от полного погружения. Я первым вышел вперед. Пальцы моей правой руки коснулись границы портала. На миг показалось, что он отталкивает меня, упругий, почти живой барьер. Но затем яркость усилилась, и я почувствовал, как кожу обволакивает тепло. Оно не было горячим. Более того, оно было спокойным, почти знакомым. Я медленно шагнул внутрь. Сразу же мир вокруг изменился. Не было ни боли, ни резкого рывка. Просто все стало другим. Мой взгляд потерял точку опоры. Не было ни земли, ни неба. Только свет, текучий и пульсирующий, окружал меня со всех сторон. Я чувствовал, как внутри меня что-то отзывается на этот свет. Связь, как будто сила, которая уже давно жила во мне, наконец нашла свое эхо. Мария последовала за мной. Ее силуэт появился рядом, едва различимый в свете. Она двигалась осторожно, но уверенно, ее металлический глаз мерцал в такт энергии пространства. Она остановилась чуть позади, осматриваясь, анализируя. То, что она видела, невозможно было описать словами. Здесь не работали привычные законы. Здесь все было по-другому. Бор шел следом. Его механическая поступь была едва слышна, будто звуки тоже растворялись в этом странном мире. Он не колебался, лишь протянул руку вперед, словно ощупывая пространство. Его глаза сверкали, но не от страха, а от интереса. Он не мог говорить, но я знал, что он принимает этот путь. Он доверяет. И это значило больше, чем любые слова. Дмитрий замедлил шаг у самого входа. Его лицо, до этого напряженное, выражало сомнение. Он стоял, глядя в бездну портала, как человек, взвешивающий свой выбор. Затем, после долгой паузы, он перевел взгляд на меня. В его глазах больше не было открытой враждебности, только вопрос, глубокий и немой. Он сделал шаг, потом еще один, и вот мы все, вместе, внутри. Пространство стало иным. Невозможно сказать, где были наши ноги, если они вообще имели значение. Я чувствовал себя одновременно повсюду и не в одном месте. Мысли стали рассеянными, но ясными. Эмоции – сильными, но далекими. Воздух, если это можно так назвать, был не плотным, а скорее ощутимым, как поток энергии. Он обтекал нас, как река, которая ведет куда-то. Вокруг начали возникать образы. Не лица, не голоса, скорее ощущения. Вспышки воспоминаний, которые принадлежали не только нам. Это было словно общее сознание, просачивающееся через щели реальности. Я видел или, может быть, ощущал Марию в момент ее первого прикосновения к кристаллу. Дмитрия, когда он впервые заговорил о порядке. Бора, наблюдающего за тем, как механизмы начинают жить своей жизнью. И себя, как я стою перед алтарем, вижу видение древнего города и слышу голос. Выбор сделан. Свет стал ярче. Чувство движения усилилось. Мы больше не шли, мы плыли. Я не знал, есть ли конец этому пути. Не знал, есть ли там, вдали, какой-то выход. Но я чувствовал, как каждый из нас делает свой выбор, не словами, не действиями, а внутренним решением. Мария смотрела прямо вперед, ее взгляд был устремлен к тому, чего мы не могли видеть. Она верила в то, что за светом есть смысл, что есть цель. Бор не мешкал. Он принял этот путь. Его движения были уверенными, даже если он не мог произнести ни слова. Его чертеж, который он показал мне ранее, казался сейчас символом, который мы несли в себе. Дмитрий шел следом, но его лицо оставалось скрытым в свете. Я не знал, полностью ли он сдался этой идее, или все еще сопротивлялся. Но он был здесь, и это значило, что он выбрал нас. А я чувствовал, как связь с силой становится плотнее, не больнее, не опаснее, ближе. Словно я становился частью чего-то большего. Чем дальше мы продвигались, тем меньше оставалось понятных форм. Мир сужался до одного направления, вперед. И тогда, в самый последний момент, когда свет стал слишком ярким, чтобы различать контуры друг друга, я увидел, или, возможно, почувствовал, нечто важное. На фоне сияния, в самой середине потока, появилось изображение. Ни карта, ни запись, символ. Тот самый, что мы видели в подземелье, что появлялся на стенах, в ритуалах, в записях хранителей. Он вспыхнул всего на мгновение, и снова исчез. И тишина стала абсолютной. Когда свет начал угасать, я почувствовал, как мой шаг касается чего-то твердого. Подо мной снова была земля, но вокруг не было ничего знакомого. Город исчез, портал исчез. Перед нами открывалось пространство, которое не походило ни на что из прежней жизни. «Где мы?» – услышал я голос Марии, но он был не таким, как раньше, более мягким, более человечным. Дмитрий молчал. Он осматривался, словно ожидал удара. Бор указал вперед. Там, вдалеке, над горизонтом висел новый знак. Не портал, не символ. Скорее, обещание или угроза. Мир, в который мы вошли, не имел форм. Не было ни горизонта, ни земли под ногами, только ощущение движения и свет, который все еще окружал нас, но уже не так ослепительно, как прежде. Он стал мягче, словно сама сила, что привела нас сюда, перестала быть чуждой. Или, возможно, просто начала принимать нас. Я не мог сказать, сколько прошло времени, ни секунд, ни минут. Здесь не существовало даже тени понятия «время», только пульсация, словно ритм дыхания чего-то огромного и древнего. Я чувствовал это внутри себя, тепло, которое теперь стало частью меня, отзывалось на каждую вибрацию пространства. Оно не жгло, не управляло мной, просто было, как голос, который я научился слышать, но еще не понимал до конца. Свет начал медленно стекать с краев моего зрения, словно отступая, чтобы показать нам то, что он скрывал. Яркость исчезла не сразу, она смешалась с чем-то более глубоким, темным, но не страшным, скорее, незнакомым. Впервые за все время, что мы были вместе, я почувствовал, что мы больше не четыре человека, движущихся своим путем. Мы стали чем-то единым, ни командой, ни союзом, ни даже друзьями. Просто одним целым шагающим в неизвестность без вопросов, без страхов, без обещаний. Мария шла чуть впереди, ее силуэт был размытым, будто она была ближе к границе между восприятием и реальностью. Ее металлический глаз больше не мигал, он горел, постоянным, холодным светом, направленным вперед. Она не оглядывалась, даже когда вокруг начали появляться очертания чего-то большего, неясные, расплывчатые, но вещественные. Здания. Призрачные деревья, невозможно было сказать, все казалось одновременно живым и неживым, настоящим и иллюзорным. Дмитрий замыкал наш строй, его движения были напряженными, но решительными. Он больше не спорил, не задавал вопросов, просто шел. В его лице не было уверенности, но не было и прежней враждебности, только сосредоточенность, готовность. Возможно, он тоже понял, мы не можем победить эту силу, мы можем только стать частью того, что уже началось. Бор шел рядом со мной, его механические глаза сверкали, но он не делал попыток анализировать происходящее, он просто наблюдал и двигался, без слов, без жестов протеста или согласия, только действие. Он верил в этот путь, хотя и не мог объяснить почему. Он доверял не словам, а нашему общему направлению. Это говорило больше, чем любое признание. И вот тогда, когда контуры мира стали немного плотнее, а воздух менее текучим, как будто мы приближались к какой-то точке, где снова можно было бы различить формы и смыслы, я услышал это, голос, нет, не изнутри, не из кристалла, не из силы, которая все еще жила во мне, это был другой голос, более старый, более тихий, но именно он, казалось, создал основу для всего, что мы прошли. Он не звучал в словах, он не говорил, он был скорее ощущением, чем звуком, он был всем, что мы видели, что мы чувствовали, что мы теряли и находили заново. «Что ждет нас за гранью света?» — прошептал я, не обращаясь ни к кому конкретно. Мария не ответила. Дмитрий не стал спрашивать, откуда я это сказал. Бор указал вперед, туда, где начинали формироваться очертания чего-то знакомого. Ни зданий, ни ландшафта, что-то другое, что-то, что нельзя было назвать, но можно было почувствовать. Там, вдалеке, возникло место, не совсем реальное, но и невымышленное. Оно словно ожидало. Я сделал следующий шаг. Мария, за мной. Дмитрий, после паузы. Бор, последним, но самым уверенным. И тогда все изменилось. Пространство перед нами вспыхнуло новыми символами. Они не были похожи на те, что мы видели раньше. Эти символы не принадлежали нашему миру. Они были частью чего-то, что не имело имени. Поток света, который вел нас сюда, начал затихать. Медленно, как волна, откатывающаяся от берега, он уносил с собой последние остатки привычного восприятия. Мы не были больше теми, кто входил в портал. Мы стали чем-то новым, чем-то, что не поддавалось определению. Один за другим мы останавливались. Не потому что не могли идти, а потому что появилось что-то, что требовало остановиться. На Земле, если это можно было так назвать, появились новые узоры. Они не были вырезаны, не были нарисованы. Они возникали сами по себе, как отпечатки наших мыслей. Каждый символ, одинаковый, но изменяющийся, он принимал форму, соответствующую тому, кто его смотрел. Для Марии, это был знак хранителя, для Дмитрия – печать власти, для Бора – механизм, который не имел колес, но работал, а для меня, это был мой образ, нарисованный светом, но не каким я был, каким я стану. Когда я потянул руку к этому символу, он не исчез, он не оттолкнул меня, он просто изменился, превратился в чертеж, похожий на тот, что дал мне Бор, стрелки, направленные внутрь и наружу, связь, обмен. баланс. Воздух сгустился, свет стал реже, и мир вокруг начал проявляться, но не до конца. Затем я посмотрел вперед. Там, за границей перехода, стояло здание. Ни дворец, ни завод, ни подземелье. Что-то совсем новое. Оно было сделано из того же материала, что и кристаллы, но не мерцало, оно пульсировало. Я повернулся к остальным. Мария кивнула. Дмитрий закусил губу, но не отступил. Бор указал на здание и сделал первый шаг. Что ждет нас за гранью света? Мы узнаем это вместе.